Когда Ричард Киннелл впервые увидел эту картину на дворовой распродаже в Розвуде, она его не напугала. Наоборот, она ему сразу понравилась, сразу заворожила. И он подумал еще, как ему повезло, что он совершенно случайно набрел на такую замечательную штуковину, которая рождала в душе какое-то особенное ощущение. Но уж точно не страх. И только потом Киннелл понял, потом, когда было уже слишком поздно, как написал бы он сам в одном из своих романов, пользующихся у читающей публики неизменным и прям-таки ошеломляющим успехом, что ощущения, рожденные этой картиной, очень напоминали те, что он испытывал в юности по отношению к некоторым запрещенным законам наркотическим препаратам. Киннелл заехал в Розвуд по дороге из Бостона, куда его пригласили на конференцию писателей Новой Англии с эпохальным названием «Опасные стороны популярности» под эгидой Пен. Он давно уже понял, что Пен умеет найти достойные темы для обсуждения. На самом деле ему это даже нравилось. На таких мероприятиях он, как говорится, отдыхал душой. От Дерри до Бостона было 260 миль, но Киннелл решил, что поедет сам. На машине. Конечно, он мог бы полететь на самолете, но в последнее время работа над очередной книгой неожиданно застопорилась, и ему хотелось какое-то время побыть одному, чтобы спокойно подумать, как преодолеть творческий кризис. А тут как раз выдался подходящий случай. На конференции Киннеллу задавали все те же вопросы, которые, по его собственному мнению, люди, близкие к литературе ужасов, вообще не должны задавать писателю. Спрашивали, где он берет сюжеты для своих романов, и не бывает ли страшно ему самому, когда он работает над своей книгой. Из Бостона Киннелл выехал по мосту Тобин-Бридж и сразу свернул на шоссе номер 1. Он никогда не ездил по скоростным автобанам, когда хотел подумать над разрешением назревших проблем. Скоростные трассы вгоняли его в странное состояние, как будто ты спишь и в то же время бодрствуешь. Состояние спокойное и даже приятное, но не особенно конструктивное в творческом плане. А вот дорога, идущая по побережью, с постоянными остановками у светофоров, она действовала на Киннелла, как песчинка, попавшая в устрицу. Создавала как раз то ненавязчивое раздражение, которое способствует работе мысли, а иногда даже рождает жемчужину. Хотя критики творчества Ричарда Киннелла в жизни бы не додумались употребить это сравнение. В одном из номеров Esquire за прошлый год появилась статья Брэдли Симмонса про город кошмаров. Статья начиналась так. «Ричард Киннелл снова порадовал многочисленных почитателей. Король ужасов испытал очередной приступ неудержимой словесной рвоты и выдал нам энный шедевр. Сие извержение заглавлено «Город кошмаров». Киннелл уже проехал через Ревир, Молден, Эверетт и Ньюбери-порт. Сразу за Ньюбери-портом, чуть к югу от границы штатов Массачусетс и Нью-Хэмпшир, располагался маленький аккуратный городок — Розвуд. Отъехав примерно на милю от центра города, Киннелл заметил, что на лужайке перед одним двухэтажным коттеджем разложены в ряд всякие штуки явно дешевого вида. К электрической плитке мутно-зеленого цвета была прикреплена картонка с надписью «Дворовая распродажа». По обеим сторонам узкой улицы стояли припаркованные автомобили. Между ними оставался тот самый проезд типа «захочешь – протиснешься», который матерно напоминают нетерпеливые водители, не подверженные таинственному обаянию дворовых распродаж в маленьких городках. Но Киннелл как раз обожал дворовые распродажи. Особенно ему нравилось рыться в коробках со старыми книгами, которые иногда попадались на этих домашних базарчиках. Он протиснулся в узкий проезд и поставил свою Ауди первой в линии машин, смотрящих в сторону Мэна и Нью-Хэмпшира. На распродаже было достаточно людно. Человек 10-12 бродили по донельзя замусоренной лужайке перед деревянным коттеджем, выкрашенным в серый и синий цвета. Слева от залитой бетоном дорожки, прямо на улице, стоял большой телевизор. Подставкой ему служили 4 мусорные корзины, но мусор в них, кажется, не бросали принципиально. На телевизоре красовалась очередная картонка. «Купи что-нибудь, не пожалеешь». Электрический шнур, тугой как струна, тянулся от телевизора в дом через распахнутую переднюю дверь. Тут же, в тени большого зонта с надписью «Чинзана», стояло пластиковое кресло. В кресле сидела толстая тетка. Перед ней маленький карточный столик с коробкой из-под сигар, перекидным блокнотом и еще одной картонкой, на которой было выведено от руки «Оплата только наличными. Проданные товары возврату не подлежат». Телевизор работал. Крутили очередную мыльную оперу, где все шло к тому, что красавец-герой и красавица-героиня сейчас займутся крайне небезопасным сексом. Толстая тетка мельком взглянула на Кинула и снова уставилась в телевизор. Секунду она таращилась на экран, а потом опять повернулась к Кинулу. И уставился уже на него, причем открыв рот. «Ага, читательница-почитательница», — подумал Кинул, оглядывая лужайку в поисках картонной коробки со старыми книжками в мягких обложках, которая непременно должна была быть где-то здесь. Книжек он не нашел. Зато увидел картину, прислоненную к гладильной доске и подпертую для устойчивости двумя пластиковыми корзинками. У Кинула перехватило дыхание. Он сразу понял, что эту вещь он возьмет. Сдерживая возбуждение, он небрежно шагнул к картине и опустился перед ней на одно колено. Это была акварель, безупречная с точки зрения техники. Впрочем, техника Кинула как раз и не интересовала, что не раз отмечали прилежные критики, бравшиеся за разбор его книг. В произведениях искусства он ценил прежде всего содержание. Причем чем больше оно пробивало, тем лучше. Кинул любил, чтобы произведение рождало тревогу. И если судить по такому критерию, картина была выше всяких похвал. Стоя на коленях между пластиковыми корзинами и набитыми всякой всячиной, он провел пальцами по стеклу, закрывавшему акварель. Потом огляделся, надеясь обнаружить еще нечто подобное. Но такая картина была одна. Все остальное являло собой стандартный для домашних базарчиков набор. Пухлощёки, куколки, молитвенно сложенные ладони и резвящиеся собачки. Кинул опять стал разглядывать акварель в рамочке под стеклом. Мысленно он уже переставил свой чемодан на заднее сиденье в салоне, а картину бережно уложил в багажник. На картине был изображен молодой человек за рулем мощной спортивной машины. Может, Grand Ama, а может и GTX. В общем, какой-то машины с откидным верхом. На мосту Тобин Бридж, на закате. Откидной верх был поднят, и поэтому черный автомобиль походил на недоделанный кабриолет. Молодой человек пристроил левую руку поверх боковой дверцы с опущенным стеклом, а правую небрежно держал на руле. Закатное небо над Тобин-Бридж в желтых и серых подтеках с ярко-розовыми прожилками было похоже на громадный синяк. Жидкие светлые волосы свисали сосульками на низкий лоб, молодой человек ухмылялся, и сквозь приоткрытые губы были видны его зубы. Только это были не зубы, а самые настоящие клыки. «Может быть, он их специально затачивал», — подумал Кинул. «Может быть, он маньяк какой-нибудь? Людоед?» Ему это ужасно понравилось. Сама идея, что людоед едет по Тобин-Бридж на закате. В шикарном Гранд-Аме. Он знал, что подавляющее большинство из тех, кто присутствовал на писательской конференции Пен, наверняка бы подумали: «Ага, самое что ни на есть подходящая картинка для Рича Кинула. Небось, повесит ее над столом для вдохновения». Такое перышко, чтобы пощекотать в старой поизносившейся глотке на предмет очередной порции неудержимой рвоты. Но ведь это самое подавляющее большинство были просто невеждами, во всяком случае в том, что касается его собственных книг. И мало того, они носились со своим невежеством, обожали его, холили или лелеяли, непонятно с какого перепугу. Точно так же, как некоторые холят, лелеют и обожают зловредных и глупых маленьких собачонок, которые облаивают гостей и время от времени норовят укусить почтальона за пятку. Картина понравилась Кинолу не потому, что он писал романы ужасов. Он писал романы ужасов, потому что ему нравились вещи типа этой картины. Восторженные читатели часто присылали ему всякую ерунду. В основном картины. Большую часть этих картин Кинул просто выбрасывал на помойку. И вовсе не потому, что они были плохими, а потому что они были скучными и предсказуемыми. Но вот один парень из Омахи как-то прислал ему маленькую керамическую фигурку. Вопящая от страха обезьянка высовывает голову из холодильника. И эту вещицу Кинул оставил. С точки зрения художественного мастерства, фигурка была исполнена из рук вон плохо, но в ней был элемент неожиданности. Какое-то странное соприкосновение, которое затронуло Кинула и, как говорится, придало ему ускорение. В картине тоже что-то такое было, только сильнее, гораздо сильнее. Кинул уже потянулся к картине. Ему хотелось взять ее прямо сейчас, сию же секунду, засунуть под мышку и объявить, что он берет эту вещь. Но тут у него за спиной раздалось: «Простите, ведь вы Ричард Кинул?» Он резко выпрямился и обернулся. Прямо за спиной стояла толстая тетка, загораживая большую часть обзора. Кинул заметил, что прежде чем подойти к нему, тетка подкрасила губы ярко-красной помадой и теперь улыбалась этакой кровоточащей улыбкой. «Да, это я», — улыбнулся он в ответ. Толстуха указала глазами на картину. «Мне бы следовало догадаться, что вы сразу к ней направитесь», — проговорила она с глуповатой улыбкой. «Она прямо ваша». «Да, действительно», — Кинул изобразил самую лучезарную из своих парадно-выходных улыбок. «И сколько вы за нее хотите?» $45. Тут же отозвалась тетка. «Скажу по правде, я сначала хотела 70, но она никому не нравится, да? Пришлось сбавить цену. Если вы завтра за ней вернетесь, я и за 30-ку, наверное, отдам». Улыбка на лице тетки растягивалась все шире, а излучаемое ею радушие приняло прям-таки устрашающие размеры. Кинул даже заметил, что в уголках теткиных губ пузырится слюна. «Нет, я лучше рисковать не буду. А то вдруг ее все-таки купят до завтра», — сказал он. «Я вам выпишу чек, прямо сейчас, не откладывая». Теткина улыбка растянулась почти до ушей, и тетка теперь стала похожа на какую-то нелепую пародию на Джона Уотерса. О, божественная Ширли Темпл! «Вообще-то я не должна брать чеки. Ну да ладно», — произнесла она тоном скромницы-школьницы, поддавшейся, наконец, на настойчивые уговоры сексуально озабоченного приятеля. «У школы вы достали ручку, может, заодно мне автограф дадите? Для дочки. Ее Микела зовут». «Красивое имя», — отозвался Кинул на автомате. Он взял картину и вернулся следом за толстой теткой к карточному столику. Действие на экране сменилось. Похотливая парочка временно уступила место изголодавшейся старушенции, которая шумно и жадно поглощала мюсли. «Микела читает все ваши книги», — сказала толстуха. «И откуда вы только берете эти свои безумные идеи?» «Не знаю», — Кинул растянул губы в улыбке. «Они просто приходят, и все. Удивительно, да?» Толстуху, заправлявшую на распродаже, звали Джуди Даймонд. Она жила в соседнем доме. Когда Кинул спросил, не знает ли она случайно, кто написал картину, она сказала, что знает. Ее написал Бобби Хастингс, и из-за этого Бобби Хастингса она теперь тут и сидит. Продает вещи, которые когда-то принадлежали ему. «Единственная его картина, которую он не сжёг», — сказала Джуди. «Бедняжка Айрис. Вот кого мне действительно искренне жаль. А Джорджу, по-моему, все равно. И я точно знаю, что он так и не понял, почему Айрис решила продать этот дом». Она закатила глаза, изображая классический взгляд, апеллирующий к собеседнику. Мол, вы только представьте себе такое. Кинул вручил ей чек, а Джуди протянула ему блокнот, куда она аккуратно записывала все вещи, которые ей удавалось продать, и суммы, которые она за них получала. «Напишите, пожалуйста, что-нибудь для Микелы», — попросила она, вновь расплывшись в приторно-сладкой и глуповатой улыбочке. «Ну, пожалуйста». Эта улыбка была для Кинула как старый знакомый, который вдруг вновь возник в твоей жизни, хотя ты-то втайне надеялся, что он давно умер. «Ага-ага», — рассеянно отозвался он и быстренько изобразил в блокноте свое стандартное обращение к поклонникам типа «Спасибо читателю за внимание». Он не следил за своей рукой и даже не думал о том, что пишет. Он уже 25 лет раздавал автографы, процесс был доведен до полного автоматизма. «А расскажите мне про эту картину. И про Хастингсов тоже». Джуди Даймонд скрестила на груди пухлые руки с видом человека, готового продекламировать благодарным слушателям свою любимую историю. «Бобби было всего 23 года, когда этой весной он покончил с собой. Можете себе представить, он был из тех молодых людей, кого называют измученными гениями, но при этом жил дома с родителями». Она вновь закатила глаза, апеллируя к Кеннеллу. «Мол, вы только подумайте, и бывает же такое на свете». «У него было таких картин 70, если не все 80, не считая набросков. Он их в подвале держал у себя». Джуди указала взглядом на коттедж, а потом вперилась в картину с парнем зловещего вида, мчащимся по мосту Тобин-Бридж на закате. «Айрис — это мать Бобби. Она говорила, что почти все его творения были просто ужасными. Еще похуже, чем это. Говорила, что от его картин у нее волосы дыбом встают». Джуди понизила голос до шепота, покосившись на женщину, которая рассматривала разрозненный набор столового серебра и весьма неплохую коллекцию старых пластиковых стаканчиков из Макдоналдса с кадрами из фильма «Дорогая, я уменьшил детей». «Говорила, что там были всякие сексуальные сцены». «О, нет», — сказал Кинул. «А самые жуткие вещи он стал писать, когда пристрастился к наркотикам», — продолжала Джуди Даймонд. «Когда он покончил с собой, повесился у себя в подвале, где обычно писал картины. Там нашли больше сотни этих маленьких пузыречков, в которых продают кокаин. Не, наркотики — это ужасно. Верно, мистер Кинул?» «Ужасно». «Ну, в общем, по-моему, в какой-то момент он просто дошел до точки. И решил эту точку поставить, чтобы дальше не мучиться. Собрал все свои наброски и картины, кроме вот этой вон, как оказалось, свалил на заднем дворе и сжег, а потом повесился у себя в подвале. К рубашке он приколол записку: «Мне не вынести то, что со мной происходит». Какой ужас, да, мистер Кинул? Разве бывает что-то страшнее?» «Нет, не бывает», — отозвался Кинул. Причем сказал он это искренне. «Как я уже говорила, Джордж остался бы жить в этом доме, если бы сумел настоять на своем», — продолжала Джуди Даймонд. Она вырвала из блокнота листок с автографом для Микелы, положила его рядом с чеком Кинула и задумчиво покачала головой, словно недоумевая, как такое возможно, что подписи на обоих листах совпадают. «Но мужчины, они не такие, как женщины». «Правда?» «Ну, конечно. Не такие чувствительные и ранимые. Под конец от Бобби Хастингса остались лишь кожа да кости. Он даже не мылся. Грязный был. От него, знаете, пахло. В одной и той же футболке все время ходил. В черный такой, с фотографией Лед Зеппелин. Глаза у него были красные. На щеках щетина, которую и бородой ты не назовешь. И весь запрощавил. Все лицо было в угрях, как у подростка. Но Айрис любила его. Все равно любила. Мать всегда будет любить своего ребенка, во что бы он ни превратился». Женщина, которая разглядывала столовое серебро и стаканчики из Макдоналдса, все-таки выбрала кое-что для себя: подставочки под стаканы с кадрами из «Звездных войн», и подошла к столику, чтобы расплатиться. Миссис Даймонд взяла у нее $5, аккуратно записала себе в блокнот набор кухонных подставок, разрозен всего 12. После чего вновь повернулась к Кинулу. «Они переехали в Аризону», — продолжала она. «У Айрис там родственники, во Флагстаффе. Я знаю, что Джордж сразу начал искать работу. Он чертежник-конструктор. Вот только не знаю, нашел он уже что-нибудь или нет. Но если нашел, то, думаю, в Розвуд они уже не вернутся. Она попросила меня продать кое-какие вещи. Она — это Айрис. И сказала, что я могу взять себе 20% за хлопоты. А ее деньги отправить ей чеком. Только, боюсь, денег немного получится». Миссис Даймонд вздохнула. «Картина просто великолепная», — сказал Кинул. «Да. Жалко, что он их сжег, все остальные свои работы. Так бы хоть что-то было интересное. А то большая часть всех вещей, которые я тут пытаюсь продать, обычный домашний хлам, только на выбросы годный. А это что?» Кинул перевернул картину. На задней стороне рамки была приклеена какая-то бумажка. «Наверное, название». «И что там написано?» Кинул приподнял картину так, чтобы Джуди было удобно самой прочитать надпись. Получилось так, что картина оказалась как раз на уровне его глаз, и Кинул воспользовался случаем, чтобы еще раз ее рассмотреть. И снова его захватило пронзительное ощущение чего-то потустороннего, заключенного в этой непритязательной, в общем-то, акварели. Молоденький мальчик за рулем мощной спортивной машины, ребенок со зловещей и искушенной усмешкой и омерзительными, заточенными зубами. «А ведь оно очень подходит, название», — подумал он. «Лучше не придумаешь, как ни старайся». «Дорожный ужас прёт на север», — прочла Джуди вслух. «А я ее и не заметила, эту штуку, когда мои мальчики таскали вещи. Это название, да?» «Наверное». Кинул не мог оторвать взгляд от усмешки блондинистого мальчика на картине. «Я кое-что знаю», — говорила эта усмешка. «Я знаю что-то такое, что тебе никогда не узнать». «Да, действительно. Сразу поверишь, что парень, который все это изобразил, явно прибалдел от наркоты», — с огорчением проговорила Джуди. Кинул отметил, что огорчение было искренним. «Неудивительно, что он покончил с собой и разбил мамино сердце». «Я, кстати, тоже еду на север», — сказал Кинул, запихивая картину под мышку. «Спасибо за...» «Мистер Кинул». «Да». «Могу я взглянуть на ваше водительское удостоверение?» Это было сказано совершенно серьезно, без всякой издевки и даже не по приколу. «Я должна записать номер на вашем чеке. Так надо». Кинул поставил картину на землю и полез за бумажником. «Пожалуйста, без проблем». Женщина, которая купила подставочки под стаканы с кадрами из «Звездных войн», уже было направилась к своей машине, но задержалась перед телевизором на лужайке, засмотрелась на мыльную оперу. Когда Кинул проходил мимо, женщина покосилась на картину у него в руках. «Надо же», — проговорила она. «Ведь кто-то купил это уродство. Кошмарная вещь. Я ее каждый раз вспоминаю, когда свет гашу, и меня прям дрожь пробирает». «Да? И чего же в ней такого жуткого?» — спросил Кинул.